Но Волан-де-Морт вплотную подошел к решению этой проблемы. Его интересует прибыль, и не так уж и важно, будет прибыль результатом войны или мира. Кто может, приносит деньги мирно, кто не может, воюет где-то далеко. А само противоречие решено вечным выкачиванием ресурсов из маглов. Вечная война, вечная победа. Нет, разумеется, есть стандартные элементы диктатуры. Диктатура исповедует популистский элитаризм. Рядовые граждане составляют собой наилучший народ на свете. Партия, пожиратели смерти, составляется из наилучших рядовых граждан. Рядовой гражданин может, либо обязан, сделаться членом партии. Однако не может быть патрициев без плебеев. Вождь, который знает, что получил власть не через делегирование, а захватил силой, понимает также, что сила его основывается на слабости массы, и эта масса слаба настолько, чтобы нуждаться в погонщике и заслуживать его. Поэтому в таких обществах, организованных иерархически, каждый отдельный вождь презирает, с одной стороны, вышестоящих, а с другой, подчиненных. Но даже это Волан-де-Морт перевернул с ног на голову. Те, кто лучше служат ему, становятся его слугами, а не в силу рождения. Но для того, чтобы лучше служить темному лорду, нужны деньги и связи. Значит, его сторонниками станут самые богатые и влиятельные, то есть представители древнейших чистокровных родов, у которых уже есть деньги. Дело в том, что маглорожденный не может на момент окончания Хогвартса быть богатым. Даже если у его родителей есть деньги, нет ни раньше, ни сейчас свободного обмена фунтов на галлеоны. А вот чистокровный может. У него есть деньги от родителей, и эти деньги будут фундаментом, стартовым капиталом для бизнеса по отъему ресурсов у маглов. Таким образом, темному лорду на высоких постах будут действительно служить чистокровные, но не потому, что они лучше или так решил темный лорд, а потому что у тех лучше начальные условия. Тем самым укрепляется массовый элитаризм, и у пожирателей нет мотива выступить против хозяина, и у маглорожденных нет, ибо никто вам ничего не запрещал, работайте лучше. Обычно диктаторский режим пытается создать из гражданина либо героя, чтобы тот умер во славу режима, либо садиста, чтобы убивал во славу режима. Культ героизма непосредственно связан с культом смерти. Нормальным людям говорят, что смерть огорчительна, но надо будет встретить ее с достоинством. Верующим людям говорят, что смерть есть страдательный метод достижения сверхъестественного блаженства. Жертва диктатуры алчит смерти, обещанной ему в качестве наилучшей компенсации за героическую жизнь. Или ему гораздо чаще случается умерщвлять других. Но Волан-де-Морт не осуществляет пропаганду на этом поле. Ему сгодятся все, каждому он найдет применение с пользой для себя. Не лично, разумеется, а создав систему, которой сгодится любой винтик. Любая диктатура строится на популизме. В условиях демократии граждане пользуются правами личности. Совокупность граждан осуществляет свои политические права только при наличии количественного основания. Исполняются решения большинства. В глазах диктатуры индивидуум прав личности не имеет, а народ предстает как качество, как монолитное единство, выражающее совокупную волю. Поскольку никакое количество человеческих существ на самом деле не может иметь совокупную волю, вождь претендует на то, чтобы представительствовать от всех. Утратив право делегировать, рядовые граждане не действуют, они только призываются в армию или скинуться деньгами, играть роль народа. Народ, таким образом, бытует как феномен исключительно театральный. Волан-де-Морт сделал намного проще. Я диктатор, потому что я лучший. Убей меня и сам станешь диктатором. Только учти, у Альбуса Дамблдора не получилось. Ни бузинная палочка, ни зелье Фламеля, все оказалось бесполезно. А сам я темный маг невиданной силы с отсутствием совести, способный создать себе любое тело, и не ограничиваюсь темной магией. Остальное, армия прислужников, фамильяр неправильный Феникс, мелочи. То есть здесь правитель является таковым, потому что сумел захватить власть, и не силовые методы его ухода не предусмотрены изначально, как и механизмы, что сделать в случае смерти правителя, ибо правитель мыслится вечным. А заигрывание Волан-де-Морта с народом, ну, он просто добрый, но все это ничего не меняет. Альбус Дамблдор верит, прогресс возможен и без убийства политических противников, и без грабежа маглов. Ни к чему нам темная империя. Он успеет решить эту проблему. Как? Он уже выявил две цели. Дом Люциуса Малфоя и сейф Лестринджа в Гринготтсе. Оба этих места стремительно наращивают меры безопасности, значит, там есть что прятать. Правда, после посещения этих мест его обвинят в воровстве и разбое. Но он же не за богатством туда пошел, а за крестражами, сам знаешь кого. Глава 74. Альбус Дамблдор против дневника Риддла. Сразу после того, как я спрятал в дом Люциуса крестраж дневник, дом Малфоев стал превращаться в крепость. Пусть я не объяснил Люциусу, что мы ловим Альбуса на живца, а сказал, что мне надо спрятать ценную вещь, но Малфою все равно посоветовал убрать семью из дома и самому не появляться, что тот и сделал. Внешне все было, как вчера. Живая изгородь, кованые ворота, внутри по саду ходят павлины. Разве только охраны почему-то очень много. А сам Люциус теперь не проводит время в доме, а его семья отдыхает за границей. Крестраж мирно лежал в подвале дома Малфоев, прикрытый многоуровневой защитой, которая усиливалась по мере приближения к нему. Мертвые домовики и охранники мне не нужны. А вот слои защиты на стыке, общая защита дома, вход в подвал можно и посовершенствовать, чем я и занимался. Ничего не предвещало беды. Я улучшал защиту крестража, колдовал над входом в хранилище. Потом раздался грохот, и я почувствовал активацию защиты дома, но целью был не я. Самое простое объяснение: на нас напали. Кто мог напасть? Один бородатый пенсионер, которого я давно пытаюсь на пенсию отправить, а он все обижается. Нужно уступать дорогу молодым, Альбус. Вот мне почти 60, хотя если учесть сидение в картине и заигрывание с хроноворотом, больше 70. Старик нашел очередной крестраж. Все по плану, кроме моего наличия в доме. Я был абсолютно уверен, защита крестража убьет Альбуса. Правда, то же самое я думал про защиту кольца, про защиту медальона, про тысячелетнего Василиска Крестража. В нынешней ситуации, в момент, когда я ставлю дополнительную защиту и является Альбус, за последнего волноваться не надо. Не потому что все прекрасно, а потому, что все очень плохо. Альбус волшебно победоносен. Парадокс заключается в том, что Альбус победоносен не волшебно и победоносным себя, вообще-то, не считает. Это опасно, считать себя непобедимым. Вот Том Редбус считал себя самым умным, и где он? Снейперс сказал мне, как в Ордене планируются операции. Вся тамошняя штабная деятельность состоит из разбора поражений, а не побед. Тут нас разбили так, а там нас разбили вот так. При этом за боевой дух Альбуса или рядовых бойцов никто не беспокоится. Альбус воюет опытом своих сражений, а не боевым духом. Главная причина не волноваться за Альбуса заключается в том, что он сам за себя хорошо волнуется. А вот за кого действительно стоит поволноваться, это за меня. История показала, что к гражданам магического мира Альбус относится снисходительно. Добрый он. Напоминало это мне школьные отношения Элисона и Альбуса. Альбус долго рассуждает, долго уговаривает, потом бьет не в полную силу или даже сдается без боя. Еще в школе Альбус старался тратить не больше магической энергии, чем противник, и не использовать недоступные оппоненту заклятия. А вот ко мне Альбус относится совершенно иначе. Считает меня корнем зла и готов ликвидировать. Что делать? Сражаться? Я привык сражаться с теми, кто слабее меня, а еще глупее, наивнее и прочее. Это безопасно. А если уж быть моему бою с Альбусом, то чем позже, тем лучше. Уже скоро я переделаю доставшиеся от Тома в наследство крестражи и благодаря хроновороту завершу окончательную интеграцию палочки в тело. Умирать прямо на границе обретения бессмертия мне совсем не хочется. Вот когда стану бессмертным, тогда и можно ждать Альбуса на выходе из тайника с крестражем. А то мало ли, старик умрет, но меня с собой прихватит. Я сделал самое логичное, что было возможно в текущей ситуации. Попытался сбежать. Усилием воли я мгновенно установил связь с Нагайной и позвал ее к себе. Она исчезла из моего дома во вспышке пламени, чтобы тут же появиться на месте, откуда совершила прыжок. Вскоре она совершила другой прыжок с недолетом. Не знаю, что накрутил Альбус, но весь дом Малфоев был прикрыт чарами от перемещения Феникса. Нет, я бы мог сделать такое, но нужны жертвы. Защита получилась бы временная и стационарная. Единственное объяснение – у Альбуса есть доступ куда-то, откуда тот черпает магию. Например, Хогвартс. Только как он сделал стабильный энергетический канал оттуда сюда? И как это проворонила охрана в Хогвартсе? Директора не мешает отвлечь. Но с этим и без меня справиться. Нападение на дом Малфоя не пропустить. Скоро сюда начнут являться сотрудники Аврората. Старые и новые. Я вновь пытался сбежать. Все мои чары перемещения оказались бессильны. Мои домовики тоже не пришли. Отловленный домовик Люциуса не смог перенести меня или переместиться сам. Значит, накладываем на себя маскировку и по старинке, ножками к выходу через один из тайных выходов. Благо скорость у меня намного выше, чем раньше. Главное, не столкнуться с Альбусом. Конечно, я предусмотрел нападение директора на дом, ловушка на него как-никак. На случай внепланового появления Альбуса я сделал себе маленький бункер, где можно пересидеть прямо в доме Люциуса. Проблема в том, что Альбус разнес этот бункер вторым ударом после появления здесь. Хорошо, что я был не там, хотя взрыв бы я безусловно пережил. Похоже было на взрыв изнутри. Альбус прямо в помещении трансфигурировал магловскую взрывчатку. Странно, я думал, что я это предусмотрел, но с моей защитой такое не получится. Плотность защитных чар вокруг моего тела много больше, чем в той комнате. Перед Альбусом у меня было одно преимущество. Меня никто не атаковал. Я аккуратно наложил на себя много скрывающих чар и удалялся подальше, стараясь не фонить магией. А сделать это довольно просто, если не кидать во все стороны заклинания. В окно я не выглядывал, но маг с чувствительностью выше среднего может чувствовать магию. Примерно как человек различает сухой воздух и воздух во время грозы. Бегая по подземным ходам в противоположном от хранилища крестража крыле дома, я чувствовал, как один сверхсильный маг и десятка два обычных сражаются с несколькими сотнями противников, наемниками, как заграничными, так и английскими, что охраняли дом. Нападающих мгновенно бы смели, но как всегда, Альбус привел толпу големов. У Альбуса сразу после моей победы у Азкабана возник вопрос, что делать с пленными? Сажать в тюрьму? Тюрьмы нет, да и кто караулить будет? Убивать? Негуманно. Трансфигурировать и пусть лежат на складе? Та же тюрьма. Отпускать? Получится извращенная фотоохота. Увы, Альбус нашел решение. Он оглушал противников и забирал к себе на допрос. Там их быстро допрашивали с сывороткой правды или гелеменцией, и всех виноватых он выдавал в те страны, где они уже засветились и им грозил тюремный срок. То есть он отправлял моих людей в тюрьмы, но тюрьмы других государств, а засветились у меня большинство. Те, кто не засветился, как правило, совсем новички, что ничего не умеют и не представляют для директора угрозы. Либо матерые пожиратели, для таких можно и сделать тюрьму на пару десятков человек. Именно поэтому пожиратели не явились на бой с Альбусом, а послали либо министерских болванчиков, которые невиновны в главных преступлениях, сажать бесполезно, либо наемников, их не жалко. Казалось, Альбус завязнет здесь надолго, а потом пожиратели притащат все, что у них осталось после битвы у Азкабана. Например, всех оборотней старше 17 лет, и враг просто утонет в количестве противников. Какие бы чары против перемещения сюда ни поставил Альбус, это долго не протянет. Альбус в очередной раз сотворил с магией то, что я считал невозможным. Пусть мешанина заклятий сотен магов скрывала многое, но главное я понял. Такое ощущение, что защита дома Малфоя стала магнитом, а защитные чары его врагов – одноименным полюсом магнита. Это бы не сработало против моих защитных чар, не сработало против сильного мага, но противникам Альбуса хватило. Врагов Альбуса либо выталкивало из зоны боя, либо те снимали защиту, и тогда их оглушал Дамблдор. Оглушенных собирали те маги, которых с собой привел Альбус, и они перемещались с пленными, вероятно, на базу. Несколько приспешников старика установили вокруг дома что-то, что напоминало столбы, пропитанные магией. Потом Альбус что-то поколдовал у входа, накладывая на дом Малфоев дополнительную защиту. Дом Малфоев оказался в глубоком пространственном кармане, вместе со мной, Альбусом и Крестражем, ну еще домовиками. Передать степень моего ужаса было сложно. Я в картине уже достаточно насиделся. С другой стороны, этот финт обязан быть временным, и Альбус может меня пропустить. Его сейчас активно прессует защита, он активно отбивается, а я стараюсь быть максимально незаметным и во все стороны заклинания не швыряю. Именно поэтому понять, пусть и весьма условно, где слон в посудной лавке мне можно, а вот меня обнаружить удастся только если специально искать, а Дамблдору сейчас не до этого. Я найду момент, чтобы тихо свалить, только обычные выходы из дома не срабатывают. Раньше я просто упирался в какие-то защитные чары от Альбуса, которые не смог быстро и незаметно снять. Ныне дом словно находится в каком-то пузыре, серая хмарь пересекает подземный туннель. Может, стоило попробовать уйти громко, до того как Альбус сотворил свои чары? Нет. Волан-де-Морт, что бросает свой крестраж на произвол судьбы, это странно. Прямо так и просится вывод, что крестраж ему не особо и нужен. Сейчас мне надо искать точку для выхода. Насколько я понял структуру заклинания, наибольшие шансы тихо уйти у меня будут вблизи точки сплетения заклинания. Проблема в том, что искать точку фокуса надо внутри дома методом проб и ошибок. Я бегал внутри дома и пробовал найти точку приложения для своих сил. Я не очень понимал, что я ищу непередаваемый клубок магических энергий, но был уверен, я пойму, что это оно, как только окажусь достаточно близко. Альбус был занят. Да, он успешно прошел внешнюю охрану магов-людей, как наемников, так и министерских. Сейчас он шел туда, откуда я пришел, в хранилище, по дороге разрушал ловушки и разламывал големов. Надо было сюда сунуть мертвецов. А нет, не надо, в пещере инферналов они не помогли. Я уже перепроверил значительную часть дома, когда Альбус полез в само хранилище. Дом начало сотрясать, как от землетрясения. Теперь отследить Дамблдора было еще проще. Поток магии от него усилился, а еще добавился грохот от взрывов. Я бегал по дому под маскировкой, и тут на меня обрушился поток событий. Во-первых, я почувствовал, что стою буквально в метре от точки сплетения чар Альбуса, что удерживают дом в пространственном кармане. Нарушить их было бы очень просто, но Альбус сразу же об этом узнает, а из кармана дом выйдет не сразу, то есть у Альбуса будет время меня убить. Тихо уйти мне по-прежнему не удастся. И во-вторых, в углу комнаты кто-то стоял, прикрытый маскировкой и защитой дома, и пытался что-то в меня наколдовать. Обычно в таких ситуациях следует сразу атаковать в ответ. Если боишься дружественного огня, бить не Авадой, а Круциатусом. Я бы подумал, что Альбус теперь работает не один, но тут спрятавшегося явно покрывает защита дома. Значит, это может быть один из своих. Захотели от меня избавиться? Возможно. Я ушел с вероятной линии атаки и приложил цель Круциатусом. На моих скоростях это было несложно. Потом снял с цели защиту и оглушил. После того, как противник оказался без маскировки, даже моих скромных познаний хватило, чтобы понять, это Нарцисса, жена Люциуса. Это было бы похоже на попытку моего убийства, но, даже самый тупой убийца не пойдет на дело с двумя своими детьми, в углу лежали оглушенные не мной Драко и их маленькая дочка, забыл, как ее зовут, или мне не говорили. Методом исключения ситуация выглядела так: Люциус по моему приказу превратил дом в ловушку для Альбуса, а жену с детьми отправил на каникулы. Но Нарцисса то ли заскучала, то ли захотела мужа на измене поймать, то ли вспомнила, что ей очень что-то нужно, и вернулась домой. Поскольку у нее есть допуск к дому, она сумела незаметно войти в обычные комнаты. Следом явился Дамблдор. Защита вошла в осадный режим, и Альбус еще добавил, ей хватило ума спрятаться, благо защита дома помогала. Детей она сама оглушила и потащила с собой, чтобы не мешались. То ли случайно, то ли что-то почувствовав, она оказалась именно здесь. Кстати, насчет места, Альбус молодец. Пока я думал, точка фокуса заклинания улетела куда-то через стену. Плавающий фокус, гениально, ему надо было в Хогвартсе не трансфигурацию преподавать, а управление временем и пространством. У нас с Нарциссой один допуск к защите дома, продвинутый пользователь, в то время как Люциус админ. Что же делать? Драться с Альбусом нет желания, из хранилища выходят волны могучей магии, я пытаюсь их проанализировать, но кажется, что Альбус пытается закрыть дверь в ад, что недалеко от истины. Внутреннюю защиту крестражей я поставил уже давно, надеюсь, ее хватит. Подумав, я обезоружил Нарциссу, быстро провел легилименцию, чтобы проверить свои выводы, если начнет глупить. Строго говоря, физически тело мага и магдла одинаково, кровь мага не вызовет у магдлов никакого недоумения во время анализа крови. А если магу перелить кровь не той группы, он умрет. Если не воздействовать магией, конечно же. Именно поэтому я пожертвовал небольшим количеством крови и стал превращать ее в наполовину сформированное заклятие, довольно высокий уровень в магии крови, и при этом малозаметное воздействие. Получившуюся полукровь, полумагию я внедрил в кровоток Нарциссы, нечто похожее я делал во время дуэли с Розье, только намного грубее и болезненнее. Смысл очень прост. Чтобы когда Нарцисса очнулась, она не начала глупить, я могу помешать ей колдовать, если начнет кидать заклинания во все стороны. Зачем будить Нарциссу? Чтобы, если прижмет, отбиваться от Альбуса вдвоем. И лучше Нарцисса сама будет ходить и тащить детей, чем я понесу их всех. В случае боя у Альбуса будет мотив не использовать мощные площадные заклятия, чтобы не задеть гражданских. Я был уверен, Люциус рассказал мне обо всех тайных входах, и выбраться из них не удалось. Но может, нарцисса знает, как выйти. Сделала сама для себя тайный ход, как-то она сюда незаметно попала. Нарцисса пришла в сознание и попыталась меня атаковать, своеобразные рефлексы. Но она без палочки, а я слишком быстрый, да и магия у нее не удалась. Нарцисса, это я, Волан-де-Морт. На дом напали. Где выход? Где дети? Спросили меня. Лежат там, где ты их оставила, оглушенные в полуметре от тебя. Я их не трогал, сказал я. Я говорил, но нарцисса была потеряна, пыталась что-то колдовать над детьми. У нее не получалось, поэтому мне пришлось сотворить диагностическое заклятие самому. Я смогу это сделать намного менее заметно, чем она. На нас напал Альбус Дамблдор. Скажи, где выход из дома? Нет, можно выйти через дверь и упереться в серую хмарь. Все потайные ходы также обрываются, упершись в ничто. Твердое ничто. Я оптимист. Верю, что это ненадолго. В самом крайнем случае, у Люциуса здесь есть много еды, а увеличить ее в объеме я сумею. Да и после того грустного случая с картиной я таскаю с собой запас еды и семян растений. Нарцисса не сказала ничего нового. Тоже пыталась уйти и не получилось. Было принято решение уйти из комнаты, где я применил непростительное заклинание. Вдруг Альбус почует. За Круциатус на меня почти не обиделись. Хорошо быть темным лордом. Альбус применил темную магию, он зло предал свои идеалы. Волан-де-Морт применил темную магию, а ты что ждал? Скажи спасибо, что не изнасиловал и не убил. Правда, темный лорд добряк, ведь почти все, что про него говорили, ложь. Мы стояли в другой комнате, и я поражался сюрреализмом ситуации. Дамблдор в паре сотни метров от меня, но уничтожает не меня, а мой поддельный крестраж, который я даже не пытаюсь спасти. Чувствовал я себя как человек, что сидит в хижине без окон, а вокруг – гроза. Гром и молнии заменяли отголоски могучей магии. Я бы тоже так смог, но не так долго. Повелитель, а разве вы не пойдете сражаться с Дамблдором? Спросила меня нарцисса. Смерти моей, что ли, хочешь? Или просто пугает соседство со мной? Когда мой враг потеряет все, то лишь потом он потеряет жизнь, ответил я максимально эпично, а сам сосредоточился на наблюдениях. Конечно, можно было узнать намного большее, если бы я был ближе и пользовался активными сканирующими чарами, но тогда меня наверняка обнаружат. Я надеялся, что Альбус убьет пару сотен человек, пытаясь зайти в пещеру инферналов, и потемнеет. А уж играя на моем поле, он проиграет, опытов темной магии у меня больше. Но старик каким-то образом продолжал использовать светлую магию, при этом старательно игнорируя темную магию. Все темномагические заклятия не имели почерк Альбуса. Нарцисса бледнела все больше. Тут дело было не в моем соседстве, ее знаний хватило, чтобы понять, что Альбус с чем-то сражается в подвале дома, и туда не хочет лезть темный лорд. Да, уж лучше бы Люциус действительно любовницу в доме прятал. Противостояние Альбуса Дамблдора и защиты Крестража продолжалось почти 3 часа. Этого более чем достаточно, чтобы свалиться с магическим истощением, но разламывание моей защиты – это не бой. Это ближе к работе разрушителя проклятия или магловского сапера. Одна ошибка, и будет салат из Дамблдора. Построить неснимаемую защиту, в принципе, возможно. Только тогда подорвется автор защиты в процессе создания, то есть я. А защиты, поставленные ценой жизни других авторов, Альбус успешно обходит, что показала хижина гонтов. Я думал, что делать. Там же было, где споткнуться. Призванный и всунутый в хранилище демон высокого уровня. Спасибо Гриндевальду и отделу тайн. Рунные рисунки, через которые надо пройти, но они при этом взрываются. Места с полностью выкачанным магическим фоном, где не будет работать практически никакая магия, и аннулируется любая внешняя подпитка. Места с другими магическими константами, колдуешь там экспеллиармус и умираешь от удушья. Или входишь в новую зону, и тебя начинает убивать своя же защита. Конечно, Альбус мог заранее все просканировать и внести изменения в свою защиту, прямо под внешним давлением, но вряд ли это можно успеть сделать под огнем противника. Последняя ловушка, когда надо решить загадку и выпить правильное зелье, но во всех флаконах яд. Альбус наверняка просто смахнул все флаконы со стола и достал из своего кармана заранее сваренное им же правильное зелье, которое является ключом к защите. Происходящее напоминало драку бульдогов под ковром. Я ничего толком не видел, но периодически из-под ковра вылетали дохлые бульдоги, точнее, из подвала фрагменты сломанных элементов защиты, а вот и куски тотемного столба от обедями. Проклятый старик, я ведь уже все перепробовал, осталось только заимперить магловских сирот, дать им палки и велеть забить Эльбуса до смерти, но Эльбус просто их оглушит и отвезет в больницу, а если взять заложников, начать их убивать и велеть Эльбусу самоубиться, боюсь, не сработает, но попробовать стоит, надо как-нибудь это хорошо обставить, но не все еще кончилось. Да, Дамблдор разнес защиту Кристража, казалось, что напор сильной магии из подвала дома Малфоев начал ослабевать, и именно в этот момент стало понятно, то, что я раньше считал сильной магией, это была слабая магия. Директор добрался до Кристража. Я привязался к фальшивому дневнику Риддла, как мастер-ремесленник к одному из своих любимых творений. Все остальные Кристражи были совсем фальшивками, а вот этот делал я. Долго делал заготовку, используя взятый у Макглов настоящий дневник 1930-х годов. Вдруг Эльбус проверит по времени, за создание заготовки можно было устроить бесконечное количество поцелуев дементоров. Макглы одно время сжигали книги, теперь происходило обратное. Книга сжигала Макглов. Я превзошел сам себя, дав книге что-то вроде псевдосознания, но это было только начало. Не забыв про подарок Кроу на свадьбу, я долго улучшал книгу. Убивающая книга об убийствах по сравнению с поддельным крестражим дневником, ласковый котенок. Потом настало время дать своей работе душу, точнее, часть души, но не своей, сведенной с ума, а свести с ума в нужную сторону, чтобы цель не потеряла боеспособности и не стала овощем, это совсем непросто. Внешне измененный маг пригодился для последнего этапа работы. Крайне опасная и трудноубиваемая книга стала крестражем. На мой взгляд, эта книга была достойна называться некротиком. Книга обрела вечный дом в подвале Люциуса Малфоя, в котором она тихо пролежала меньше 2 месяцев. Сейчас я наблюдал, как искусство Альбуса Дамблдора, бузинная палочка и зелье Фламеля борются с желанием Кристража жить, умноженным на его противоестественную магию и хранимые в нем знания, которые тот мог частично применять. Казалось, что Эльбус в очередной раз сумеет героически превозмочь врага, но в самый неподходящий для него момент из тисков Эльбуса вырвался родовой источник Малфоев и обрушился на старика. Энергия от родового источника Малфоев тратилась как на подпитку защиты, так и на атаку Дамблдора. Но Дамблдор в самом начале боя сумел превратить поток энергии в застывший поток энергии. Такое ощущение, что для источника магии Малфоя просто время остановилось. Я стоял в комнате и улыбался. Я почти поверил, что сейчас Эльбус получит в спину удар от освободившейся магии и умрет. Нарцисса схватила детей и забилась в угол, пытаясь наложить какие-то защитные чары. Я подумал, что она боится меня, но потом меня осенило. Что сделает Эльбус, поняв, что проигрывает? Правильно, взрыв. Мгновенно я снял блокировку с магии нарциссы. Если может, пусть себя защищает. Я тоже начал творить защитные чары на себя, забыв о скрытности. И тогда случилось это. Нет, это не было стандартным для Эльбуса соединением светлого и темного заклинания, что выдавало крайне мощный обычный и магический взрыв. Пусть и область поражения можно было контролировать, меняя площадь контакта 2 заклинаний. Это было чем-то другим. Сначала взбесилось пространство. Казалось, что кто-то вытащил пробку из ванной, и в слив устремилось все, что окружало Дамблдора. Чем ближе к полю боя, тем быстрее. Но нас пока это не трогало, мы были далеко. Дальше взбесилось время, только как-то странно. Если бы это была дуэль людей, я бы подумал, что Эльбус ударил по оппоненту, уменьшив у того практически до 0 скорость нервных импульсов. Но у магического источника нет нервных импульсов. Однако это сработало, поток энергии от дома Малфоя стал восстанавливать магию намного медленнее, чем раньше, отратил с прежней скоростью, и просто иссяк. Ничего сверхъестественного в этом не было, источник магии нельзя уничтожить, но можно ненадолго заткнуть, что Эльбус и сделал. Дом Малфоев потряс ужасный вопль. Интересно, как тот убил дневник без темной магии? У гоблинов клинок купил, в принципе, хороший гоблинский клинок, закаленный в яде Василиска, способен уничтожить Кристраж. В детстве меня всегда волновал вопрос, что будет, если прострелить из пистолета воздушный шарик, как именно он будет лопаться. Сейчас я видел ответ. Альбус, окруженный потоком магии, невероятно ускорился и взмыл вверх прямо из подвала, разбивая перекрытие дома. Серая сфера, в которой мы находились, не выдержала столкновения с Альбусом, который даже не сбавил скорости. Он улетел, но обещал вернуться. Такое ощущение, что этот сильнее меня не в два раза, а в 200. Да нет, тот просто очень долго готовился к этому делу. Заранее нашел слабые точки и по ним ударил. И энергию от Хогвартса как-то сумел подвести. Пробитая дыра стремительно разрасталась. Едва она выросла до размеров ворот, как внутрь начало вваливаться подкрепление. Их было много, очень много. Вся серая сфера лопнула быстрее, чем за секунду. Мои сканирующие чары показали наличие одних только оборотней более 1000. Наверное, они уже давно стояли по ту сторону пространственного кармана. Велев Нарциссе особо не распространяться о случившемся, я удалился. Я позвал Нагайну и появился среди своих. Надо расследовать этот вопиющий инцидент. От дома Люциуса осталась половина. Раньше Альбус распоряжался нашей свободой, решая, что можно, что нельзя. Ныне коварный Альбус хочет лишить нас денег. Доколе мы будем это терпеть, сгодится такой слоган. Не спрашивай, что Волан-де-Морт сделал для тебя. Спроси, что ты сделал для Волан-де-Морта. Пора созывать своих на собрание, внеочередное, и хорошо поговорить с Люциусом. Я рассказывал пожирателям, что Альбус хочет оставить нас без денег и мы должны ему помешать. То есть конфликт не только меня и Альбуса, но и вас тоже. А то мало ли, вдруг оставит мою систему, но решат себе другого лидера сделать, а я лучший. Мне не очень-то и нужны деньги. Я живу в доме площадью 400 квадратных метров. Я здесь самый бедный. Правда, ритуальный зал площадью 1000 квадратных метров, но это так, домашняя мини-лаборатория. Вам деньги, мне, бессмертие. Все довольны. Политика. Насколько это лучше бегания ночью под авадами? Можно играться со своей судьбой, это нормально. Можно играться с судьбой жены и детей, но тогда тебя считают моральным уродом. Стоит только начать играть судьбой страны, каждого гражданина, когда ложь на лжи, угрозы, подтасовки и манипуляции. Это почему-то называется политика, и это нормально и многих устраивает. Нет, проблем немерено. Из того, что есть сейчас, можно собрать как обычных бандитов, что ничего не делают, а просто живут, воруя у маглов на банальном конфундусе, или аналог обычного рэкета. Так далеко не уехать, а можно извлекать у маглов ресурсы, необходимые для развития магов и перерабатывать ресурсы. То есть в первом случае, мы просто продаем нефть, во втором случае – забираем себе нефть для того, чтобы создать благо. Нефть у нас, правда, специфическая. Например, нужны тела. С точки зрения закона, человек жив, когда родился и начал дышать. С точки зрения темной магии, восьмимесячный плод в теле женщины пригоден для нижнего уровня темных ритуалов постоянного действия. И это можно открыто использовать в магическом мире. Всего делов, найти отсталую страну, где запрещены аборты. Где абортов больше, чем рождений, причем они делаются стальной проволокой и опасны для женщины, и предложить там свои услуги. Доктор без лицензии, аборты без промедления, найти желающих, легко. Абортный материал теперь наш, а сам донор очень доволен и ценой, и качеством, и жив-здоров. Еще забеременеет, приходите к нам опять, и по бумагам, все законно, лишних трупов нет, все радуются. А если ребенок был бы магом, считай, тебе повезло. А из этого материала можно и косметику сделать, и средства для омоложения, и многое другое. Таким образом, моя система, она двухуровневая. Те, кто хочет легких денег, не напрягаясь, их получит и успокоится. Но ограбление маглов невозможно увеличивать бесконечно, статут. А вот с того, что мы взяли у маглов, можно делать продукцию для магического мира. То есть продать или использовать это два раза или даже больше. И не факт, что за деньги. Но для этого уже нужны мозги и труд. А конкуренция за ограниченное сырье, маглов, даст стимул для развития. Таким образом ленивых магов с каждым поколением будет все меньше. Они получат не так много денег, а те, кто будет работать, будут получать все больше и больше денег, что даст стимул к развитию. А беспредельничать я не дам, экологическая ниша темного лорда уже занята. Всего делов, сделать налоги на переработку нефти ниже, чем на ее добычу. Не знаю, сработали бы такие идеи у маглов или привели бы к тотальной деградации, сверхдержаве коррупции, не способной ни на что созидательное, но с очень богатой, неизвестной никому, элитой. Но у магов сильный маг отличается от слабого физически, точнее, магически. Обывателю доступны только конфундусы и сделки купли-продажи с маглами. Отлавливать себе маглов вместо домовиков по-прежнему запрещено законодательно. Отлавливать обывателей, накладывать на них конфундусы и забирать у них ту наличку, что есть, экономически нецелесообразно, ибо стоимость лицензии на столь грубую деятельность в магловском мире превысит прибыль. А вот темный маг, темной магии в Хогвартсе не учит. Преступный Альбус мешает вам зарабатывать даже после ухода от власти. Может сам переработать уже добытых маглов в товар. Причем продать ритуал, не вечной жизни, конечно, но продление молодости, более тупым и слабым магам в обмен на службу. Разумеется, в моей системе Эдвард Лестриндж не будет потрошить маглов, чтобы продать свои услуги. Но он вполне может найти десяток толковых выпускников седьмого курса Хогвартса, потом за месяцок поставить им на уровне алгоритма 1-2 нужных ритуал на уровне «делай так, потому что я так сказал» и никакой самодеятельности, и те будут работать на него, получая зарплату. А поскольку налоги на обработку маглов ниже, чем их ограбление, и степень обработки ограниченных ресурсов может быть очень высока, будет стимул обрабатывать и экономить ресурсы. Не говоря о психологической возможности построить правильный мир и гордыне магов, в магазинах уже есть услуга по покупке продуктов питания, сделанных только членами магического мира, хотя с точки зрения питания, без разницы кто вырастил картошку, маг или магл, на калорийность и прочее это не влияет. Если же кто-то на международной арене захочет сделать как у меня, у него ничего не получится, ибо зачем что-то делать у себя, если уже можно купить готовое у меня? Таким образом, мои темные маги получат конкурентное преимущество. А кто у нас мои темные маги? Мои слуги. Я не пытаюсь закатить камень на гору, это бесполезно. Мне не нужна вечная борьба, со мной в главном лице. Я не хочу сделать систему, потом впрягаться туда внутрь и вечно крутить педали. Я заранее выкопал на горе ямку, и люди сами туда затащат камень. Камень будет стоять сам. То есть проводится введение в общество такой стратегии, которая, будучи принятой всем обществом, не может быть улучшена никем из отдельных индивидов, и даже группой, не составляющей большинство. Мой интерес очевиден, свободный тыл, свобода от вечной полицейской операции. Ведь если я всегда кричу о Аваде Кедавра, мне некогда заниматься ничем больше. Я пытаюсь убедить магов, что эта система лучшая и угрожает ей прежде всего Альбус Дамблдор. И никакой лжи, так и есть. Так давайте же сплотимся перед лицом врага. Не хочешь работать на меня? Пожалуйста. Можешь даже от пособия не отказываться. Но доход у тебя будет как раньше, а у тех, кто не отказался, намного выше. Изверств никаких я не совершаю. Был бы я как Гриндевальд, я бы включил музыку погромче, а так я использую анестезию. В отличие от обычной пропаганды я не просто вешаю лапшу на уши, я делаю так, что эта лапша доходит до желудка. И она и вправду самая вкусная. Лапша Альбуса тоже соответствует реальности. Выбирайте. На стороне Альбуса правда, на моей – прибыль. Его секта ближе к истине, моя – ближе к метро. Я думаю, что люди выберут ту лапшу, которая вкуснее. Хотя, возможно, я просто переобщался с Эллисоном. Интересный парень из семьи потомственных магозоологов. В его мыслях я нашел похожий на нынешнюю ситуацию анекдот. Поспорили как-то три магозоолога, что смогут накормить фистрала горчицей. Но фистралы не едят растительную пищу совсем. Один магозоолог взял горчицу в руки и кинулся совать ее в рот фистралу. Тот сопротивлялся и откусил магозоологу руку. Второй долго пытал фистрала круциатусом. Не кормил, воздействовал ментальной магией. Когда фистрал совсем обессилел, подал ему горчицу. Фистрал сорвался с привязи и совершил бросок, откусив магозоологу голову. Третий магозоолог наколдовал мух, испачкал их в горчичном порошке, и те сели фистралу на анус. Фистрал стал сам себя вылизывать. Так фистрал съел горчицу, добровольно и с песней. Общество делает выбор, и он не в пользу Дамблдора. Его развернутая философия и права человека, не дадим указывать темному лорду. А почему? Он же дело советует, оказались людям неинтересны. Тем более Чарльз Нотт очень успешно защищает права маглов. Бедная магловская женщина из бедной страны имеет право распоряжаться своим телом. И плод, часть ее тела, она решила от него избавиться. Добровольно. Мы ей помогли и сделали все очень качественно, без вреда для нее. Зачем портить себе ресурсную базу? А так хоть с пользой для нас. А Альбус со своими воплями. Ну кому он нужен? В рамках системы он абсолютно безвреден. Проблема в том, что этот индивид представляет огромную угрозу персонально мне. Пожиратели уже решили свою проблему с Альбусом – страхование. Они просто застраховали все свои операции, внеся в любой договор дополнительные издержки на случай форс-мажора в виде нападения Альбуса и срыва поставок. Но их конфликт с Альбусом – деньги, а мой – моя жизнь. Остается надеяться, что Альбус свернет себе шею в Гринготте. Потому что если все свои силы, которые он сейчас тратит на поиск моих крестражей, он направит на мое убийство, мне будет очень больно. У меня сейчас несколько зыбкое положение, я уверен, рано или поздно меня убьют. Ядерная бомба, взбесившийся слуга, новый хитрый специалист в Акклюменце или еще как-нибудь. А еще есть Альбус, который ведет 4-0 в матче с крестражами. Именно поэтому, пока Альбус занимается ерундой, я должен успеть закончить проект по своему бессмертию. Вопрос в том, что случится раньше. Либо меня первый раз убьют, либо я успею стать бессмертным. Пов Альбуса Дамблдора. Где-то далеко Альбус развалился в кресле амебы и пытался отдышаться. Чуть не умер сегодня. Это была по-настоящему жуткая книга. Наверное, это самый первый крестраж, поэтому в ней намного больше жизни, чем в предыдущих. Нужен новый гоблинский клинок, и свою адамантиевую руку придется подремонтировать. Он пытался справиться со слабостью в теле и последствиями магического истощения. Все, что оставалось, он кинул на то, чтобы пробиться из окружения в конце, и ничего, что с запасом получилось. Но больше всего ему не нравилось не это, левая рука, настоящая, начала болеть, остается все меньше времени. Что будет, если он не успеет уничтожить все крестражи Волан-де-Морта? Надо попробовать разработать способ нейтрализации его врага, даже если у Волан-де-Морта останутся крестражи. Только как? Еще он вспоминал свою беспомощность у Азкабана. Надо подумать, разработать свой усиливающий ритуал. Альбус Дамблдор был категорически против жертв, но ничто не мешает ему разработать ритуал на самопожертвование для себя. Строго говоря, это будет даже не темная магия. А если будет взрыв, значит, нужно использовать там и тогда, когда кругом враги. Но это все потом. Сегодня надо отдохнуть. И завтра тоже. Кое-как отдав мысленный приказ, он наблюдал, как маленький голем, внешне похожий на домовика, приносит новые газеты. Он и без прорицания знал, что там будет написано. У неволшебников есть Робин Гуд, разбойник, что грабит богатых и раздает деньги бедным. В магическом мире есть Альбус Дамблдор, что грабит магов и оставляет деньги себе. Сегодня Альбус Дамблдор лично совершил нападение на дом одного из самых щедрых благотворителей магической Англии, члена попечительского совета Хогвартса, что оплатил новые метлы для всех факультетов, на Люциуса Малфоя. Половина дома разрушена, Люциус Малфой уже заявил, что были потеряны. Что можно сказать? Альбус зло Дамблдор. Не таким он представлял свой последний год жизни. Или вот другая статья. В последнее время много обсуждают интимную связь Дамблдора и Гриндевальда. Это неправильно и несущественно. Главное в человеке – это его человеческая позиция. Можно было понять, если бы Альбус помогал Гриндевальду или если бы он не стал ему мешать. Но Альбус годами лишь выжидал и нанес свой удар в последний момент, завладев бузинной палочкой. Мне кажется, это в наибольшей степени характеризует его как человека. Альбус задумался. В одном они правы. Никто не любил его так, как Геллерт Гриндевальд, кроме Волан-де-Морта, который его, кстати, тоже не любит. Глава 75. Альбус Дамблдор против Гринготтса. Пов Рахтарука, управляющего Гринготтсом. Рахтарук сидел в своем кабинете и думал. На человеческий язык его должность можно было перевести как «направляющий Гринготтс». Но маги никак не могли понять, то ли он правитель гоблинов, то ли просто служащий банка. Когда-то очень давно, гоблины были совсем другим народом. Дело в том, что в отличие от магов гоблины в полной мере являются магическими созданиями. И гоблин без магии умирает, в то время как волшебник без магии может жить. Качественное отличие гоблинов и магов не только в том, что магия гоблинов другая. Волшебники превозносят свою магию, и действительно, сражаться гоблину с магом это то же самое, что выходить с ножом против длинного меча. Но во многих случаях, особенно в артефакторике, магия гоблинов оказывается намного лучше. Главное отличие гоблинов от магов в другом, некоторые металлы могут накапливать в себе. Для простоты назовем это следом магии. И вот этот след, практически необнаружимый для магов и совершенно для них бесполезный, является для гоблинов дополнительной подпиткой, что позволяет им не лучше колдовать, Нет, намного лучше, дольше жить. То есть для того, чтобы дольше жить, гоблину достаточно периодически контактировать с драгоценными металлами и собирать след. А если имеют место не просто драгоценные металлы, а их обработанная магией продукция, то еще лучше. Словно назло маги сделали деньги из золота и серебра, глупцы. Сделали бы деньги из какао-бобов, да из чего угодно, хоть из своих черепов, или как маглы из бумаги. Каждое сокровище не у гоблинов, это потерянное гоблинами время жизни. Сначала гоблины думали рассказать об этом людям, но люди алчны и коварны. Они не захотят делиться золотом и прочим, выбирать себе другое абсолютно ликвидное средство обмена. Сколько бы гоблины ни пытались внедрить в магическом мире банкноты, все проваливалось, упираясь в фальшивомонетчиков и прочих мошенников. Тогда гоблины приняли логичное решение – война. Годами гоблины воевали с людьми, пряча источник своей жизни у себя в подземельях. Иногда они проигрывали, иногда выигрывали, но в целом баланс оставался положительным, гоблины получали больше времени, чем теряли. Особенно раздражала привычка людей оставлять гоблинские изделия себе после смерти, ведь для вас они просто блестяшка, а для автора и в меньшей степени его потомков – особо ценный источник следа. Наверное, войны волшебников и гоблинов продолжались бы всегда, но Рагнарук Великий решил проблему. Его, проигравшего очередной конфликт с магами, осенило. А зачем отнимать у людей золото? Надо просто создать такие условия, чтобы люди сами несли адамантий, мифрил, золото, серебро, изделия из этих материалов к нам. Так был создан гоблинский банк. Основная его функция – увеличение продолжительности жизни его хозяев, персонала и их семей. Второстепенная – маскировка истинной деятельности путем банковской работы. Мы не врем. У нас и правда самые прочные сейфы и самые лучшие проценты. Конечно, среди гоблинов находились любители жить по-старому, но с годами их становилось все меньше и меньше, ибо их действия не выдерживали конкуренции с Гринготтсом. Так возник лучший банк магического мира, который во многих местах сумел стать монополистом. Гринготтс занимался не только этим. Драгоценности странно действовали не только на гоблинов, но и на драконов. Если верить старым легендам и результатам экстраполяции, дракон, что долго находится у огромной кучи золота, становится разумным. Проблема в том, что ему для этого нужен след, а гоблины делиться не хотят. Попытка получить разумного дракона без следа не удается. Лучший существующий экспериментальный образец – украинский железнобрюх, разумен на уровне взаимодействия змея, змееуст. Поскольку Рахтарук является прямым потомком Рагнарука I, великого и мудрого, отца всех гоблинов, для него меч Рагнарука – не просто железка. Да, он сделан давно, но на нем столько чар. Сейчас этот меч в его кабинете, след он будет вытягивать оттуда несколько месяцев. Это продлит его жизнь как минимум на треть. Нынешний правитель магической Англии оказался очень перспективным клиентом. Пусть тот не убил никого из врагов гоблинов, но положил в банк такую сумму, как лично, так и через своих слуг. Следов расизма или мании величия, типичных для его предшественников, в нынешнем темном лорде не обнаружено. С ним вполне можно иметь дело. За право расширить Министерство магии вглубь гоблинам заплатили 4 миллиона галлеонов. А ведь претензии на этот объем от гоблинов были совсем не очевидны. Они сторговались помощь с земляными работами на 3 миллиона в расширении министерства, с перспективой позже заключить аналогичный контракт. Еще за 2 миллиона галлеонов они договорились помочь копать под Лондоном в поисках Тлаутли-Пуцли. Они бы долго и безуспешно копали и не нашли бы, но новый темный лорд, хотя какой он темный, пообещал 5 миллионов сверху, если найдут Тлаутли-Пуцли и передадут ему. Так что стоит и правда поискать, или сделать Тлаутли-Пуцли. Контракт составлен так, что непонятно, то ли 5 миллионов за одно Тлаутли-Пуцли, то ли за каждое. Особое внимание Гринготтс всегда уделял безопасности. За всю историю его грабили 2 раза. Первый раз, не будем о грустном, это было очень давно, на заре Гринготтса. Тот маг был слишком силен, и остановить его не удалось. Второй раз, 247 лет назад, один из темных лордов, придя к власти, слишком уж увлекся расизмом. А мы, гоблины, а не домовики. Но при этом он и его приближенные хранили золото в Гринготтсе. Глупость, гордыня, спесь, потеря связи с реальностью. Вскоре одного из повстанцев навели на гениальную идею – ограбить Гринготтса и лишить тирана средств. К сожалению, удалось найти только совсем умственно отсталого повстанца. Было непередаваемо трудно убрать с его пути все препятствия, они чуть ли не ковровую дорожку ему постелили. Но тот едва не завалил все, гоблинам даже в кошмарном сне не могло присниться, что тот не предусмотрел, как будет выбираться из Гринготтса со многими кубометрами ценностей. Пришлось посылать ему в помощь ручного дракона, чтобы тот помог дотащить золото до своей базы, но так называемый вор ничего не понял. И даже позже, когда не объявили награду за его голову после успешного ограбления Гринготтса, на украденные деньги повстанец нанял наемников, что свергли тирана, а наемники положили свои деньги в Гринготтс. Сейчас ситуация была другая. Сначала некто сплавил в ком содержимое сейфа Лестринджи. Пусть объем материалов не изменился, но тонна золота или тонна зачарованных изделий из золота – разные вещи с точки зрения аккумуляции следа. Нынешний правитель магической Англии пытался связать это с Альбусом Дамблдором, но доказательств не было. А вот потом, Альбус Дамблдор явился к ним и уничтожил содержимое целого сейфа. Не украл, уничтожил. Несмотря на все меры безопасности, содержимое, помимо денег и ценностей, потеряно несколько тонн обработанного адамантия, пусть и слегка подпорченного чуждой некромантией. Это же как минимум год жизни для примерно 300 тысяч гоблинов, да еще и охрана. В первом ограблении Гринготтса охрана умерла, к ним нет претензий, они сделали все, что могли, их семьи получили компенсации, а сами погибшие были объявлены героями. Во втором случае охрана выполняла приказ, никого не надо было наказывать. А вот теперь, больше тысячи оглушенных гоблинов, охранников, которых нейтрализовали несмотря на их артефакты. По обычаям гоблинов и их законам наказание за такой провал – смерть. Всех этих гоблинов придется казнить. Причем, он будет лично рубить головы мечом. Ситуацию осложняет то, что среди указанных есть его сын. Сыновей у него всего двое осталось, а он возлагал на старшего сына большие надежды. И всем семьям погибших надо сообщить – уволен посмертно с позором. Проклятый Альбус Дамблдор, да еще столько денег мимо Гринготтса держал. Верно говорят, как Мантикора на сене. Он понимает, это все следствие конфликта двух великих магов. Но если Дамблдор швырнул в темного лорда камень, а камень попал в Гринготтс, кто виноват? Гринготтс. Темный лорд, виноват тот, кто кинул камень, из-за кого они потеряли сокровища и потеряют гоблинов. Нет, Гринготтс не будет объявлять войну Дамблдору. Войны, для дураков. Гринготтс даже не будет объявлять награду за голову Дамблдора, награда уже объявлена, пусть и не им. Он знает точно, в любой войне главное – деньги. Он сжег письмо от Дамблдора, в котором тот предлагал компенсировать потери и сожалел о том, что ему не удалось мирно договориться. «Мы тебе не домовики, и сына ты мне не вернешь». Совет поддержит его начинание, нет причин отказывать его проекту в утверждении. Он сел писать распоряжение. Все золото и прочие драгоценные металлы, которыми располагает Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор, являются результатами временной трансфигурации и не могут быть использованы как средство платежа. Надо довести это до волшебников. Достаточно ли этого? Боюсь, нет, подумал Рахтарук. Он достал из стола доклад от гоблинских мастеров. Клиент, известный как Волан-де-Морт, заказал ряд клинков, способных пробить магическую защиту и убить Альбуса Дамблдора. Исходя из количества клинков и того, что рукояти не требуются, можно предположить, что тот планирует одновременно ударить со всех сторон, трансфигурировав свое тело и заманив врага в ловушку. Примерные требования к клинкам от заказчика прилагаются. Особое внимание следует уделить тому факту, что клиент уважает гоблинское право собственности и не требует продавать изделия, а согласен взять их в аренду на время. Также он извещает, что является бессмертным и поэтому согласен никогда не покупать наши артефакты, а лишь брать их в аренду на заранее оговоренный срок. Их новый постоянный клиент является необычным волшебником, обычный, зная, что бессмертен, закупал бы гоблинские вещи и дал бы стимул гоблинам желать его смерти. А так враг их врага предлагает оплатить оружие, что будет использовано для ликвидации их врага, а потом вернуть изделия им. У гоблинов все просто. Чем лучше мастер, тем лучше его изделия, тем он дольше живет, и лучший он. Давненько он не давал ничего из своих изделий людям. Правда, заказчик просит без рукояти. Пора вставать за горн. Конец по Фрахтарука, управляющего Гринготтсом. Я сидел за своим столом и радовался. Все прошло хорошо. Альбус превозмог очередной крестраж, но этим он лишь углубил себе могилу. С гоблинами я нашел общий язык. Дорого, правда, но надеюсь, что это того стоит. Альбус теперь банкрот, и неважно, сколько у него золота. Нет, с другой стороны все плохо, Альбус разломал пятый крестраж, и у меня нет ничего в запасе. Но я придумаю, что превратить в крестраж и как спрятать. У меня еще два в запасе до озвученных Томом Горацио 7. Защищать последние крестражи я буду лично, потому что через полтора часа будет завершающий этап обретения моего бессмертия. Сейчас чисто для настроения стоит почитать газеты. Мне очень понравилось освещение событий в Гринготтсе. Прямо хочется разобрать на цитаты. На самом краю необжитого мира жил старый отверженный маг, седой с невидящим взором. Он был осужден, он был изгнан с позором, из мести дал нерушимый обет. В тайных покоях своей штаб-квартиры, среди тысяч запрещенных книг, он медленно двигался к своей цели. Всю силу свою, свою мудрость и знания, направить решил на одно, творя заклинание морщинистой бланью, сжимающий жезл, направляющий смерть, толкал он магическую Англию прямо на дно. Презрев все традиции магии света, творил он сверхсущество. Решил положить он в основу скелет, пропитанный кровью своей мифрил. В припадке безумия, на грани маразма вдохновение текло, скелет закалило черное пламя, и тьма испугалась, и свет отступил, но не было более для него дня. Дана новому голему небывалая сила, дыхание из адского огня, и разную магию собрав воедино, Альбус Дамблдор сотворил монолит. Вкушая лимонные дольки, он покрыл творение слоями адамантиевых бронеплит, и хаос он сделал душою создания. Все, больше не могу это читать. Хаос, душа создания, а почему не честность или не любовь? Как можно использовать отвлеченное существительное в качестве жертвы для анимации голема? Но стиль неплох. Обожаю свободу слова. Лучше свободы слова только суды. Я всем недовольным предлагаю идти в суд. Это же надо, жаловаться на меня мне, чтобы я потом сам себя осудил, наказал и сторожил. Думаю, гоблины не потребуют опровержения. Все логично. Сумасшедший сделал сверхголема, чтобы ограбить Гринготтс. И никто не виноват, кроме Альбуса. Прекрасная газета, а ведь это даже не придира. Кстати, надо будет придумать, как интегрировать в магическое общество Пандору Лавгуд. Мне жалко ее убивать, так как она не опасна и обладает ценными наследуемым даром, но при этом видела слишком многое. Но это потом. Мне пора работать. Бессмертие само себя не сделает. Примечание автора. Понимаю, мало. Но в сотый раз описывать, как Альбус всех нагибает, так и геем стать можно. От себя обещаю, написать следующую главу про бессмертие Волан-де-Морта и удивить читателей. Кто хочет поржать, могу написать свое видение ограбления Гринготтса. Внимание, Степ! Альбус стучит в дверь сейфа Лестринджи, кидая туда наколдованные камушки. Голос гоблина спрашивает изнутри: «Кто там?» «Мне камень в лоб попал». Его затянуло внутрь. «Ты что, меня не узнаешь?» – отвечает Альбус. Яркий костюм, разговоры о силе любви, узловатая палка в руках. «Гоблин, я все понял. Ты, сутенер, мне не нужны твои услуги. Я честный семьянин и верный муж. Нет, я Альбус Дамблдор. Я пришел ограбить Гринготтс. Гринготтс невозможно ограбить. Пошел вон, а то охрану вызову». Начинается перепалка гоблина и Альбуса. От звуков их голоса в сейфе просыпается голем, сделанный Волан-де-Мортом. Испросонья кусает гоблина, чтобы тот заткнулся, и возвращается дальше спать в тишине. «Проклятый сутенер папа, отомсти за меня», таковы были последние слова сына руководителя Гринготтса, когда он умирал от кровопотери. Дальше пошла непредусмотренная реакция крови гоблина, магии гоблина, следа магии зачарованного адамантия. Произошел взрыв. Крестраж в сейфе погиб, взрыв поднял клинок гоблина, и тот попал в крестраж. П.С. Альбуса Дамблдора нехило приложило взрывом. Лежит, умирает. К нему подходит смерть. «Не сейчас», — говорит Альбус. Смерть разворачивается и уходит. Глава 76. Бессмертие. Настало и мое время для рефлексии. Впервые я осознал себя здесь 31 октября 1981 года, а раньше уже не имеет значения. Гражданская война казалась бесконечной, но мне удалось как-то выживать. В 1982 году меня посетила идея о способе нейтрализации моего главного врага, Альбуса Дамблдора. Я стал делать для него ловушки с немоими крестражами. Надеюсь, времени и сил он на них потратил больше, чем я. Летом 1983 года Альбус Дамблдор уничтожил первый крестраж, кольцо гонтов. Осенью, второй, порезвившись в пещере инферналов. И третий, Василиска из комнаты Салазара. Пока Альбус вскрывал тайники с крестражами, а Аластер Грюм подорвался на ожившем элементе фольклора магов-ацтеков, мне удалось хорошо подготовиться, К концу осени 1983 года выиграть генеральное сражение и захватить власть. Помня о судьбе своих предшественников и особенно Гриндевальда, я решил действовать нестандартными средствами. Никаких массовых пыток, убийств и смешивания населения с дерьмом. Это только для тех, кто мне вооруженно противостоит. Материал «Мир большой», найдем за границей тех, кто и так бы очень скоро умер. С виду все очень прилично, да и сравнительно честно. Как ни парадоксально, чем-то напоминает общее благо. Обычно диктаторы предлагают населению смерть за диктатора, а в качестве награды – райское блаженство, но я предложил тем, кто со мной, жизнь в хорошо функционирующем государстве с огромным количеством прав и свобод и широкой социальной политикой. Вопрос, почему этого не предлагали остальные, я объяснил следующим образом. Великий светлый маг не захочет убивать других ради своих целей, а если захочет, очень быстро потеряет светлую магию. Общая магия недостаточно могущественна, поэтому ее пользователь не сможет создать и поддерживать свое абсолютное правление. Темные маги теоретически и могут, и хотят, но Эрикху. Вначале они могли бы стать адекватными лидерами, но им не хватает силы и опыта. А с приходом силы и опыта у темных магов конкретно протекает крыша, и они уже следуют какому-то искаженному видению реальности, что существует только в их сознании. А против фактов воевать бессмысленно. Мне просто невероятно повезло. У меня оказалось достаточно силы и знаний от Тамаридла, но при этом я почти нормальный и сумел из того, что есть, слепить нечто приемлемое. Технически это не совсем общее благо, да и при его создании я думал только о своей пользе. Все хотят погреться в лучах Волан-де-Морта, а вместо этого попадают в его тень. Даже мне небезопасно выглядеть слишком охочим до власти, не скрывать своего стремления к ней. Мне не нужны никакие положительные качества, но хотелось бы, чтобы остальные думали, что они у меня есть. Так что приходится казаться славным, честным и скромным, постоянно применять тонкое искусство, быть благонамеренным, но хитрым, демократичным и неискренним. Насчет того, что я доверил службу магам с сомнительной лояльностью, Снипу или Элисону. Бывшие враги могут стать лояльнее друга, ибо им есть, что доказывать. Тем более я никому не доверяю. Я держу людей в потемках, в состоянии неустойчивого равновесия, никогда не раскрывая подоплеку своих действий. Пребывая в неведении относительно того, что я хочу предпринять, они не смогут обеспечить себе защиту. Наглядным примером являются блуждания Альбуса по ложному следу. Надеюсь, когда туман рассеется, для него будет слишком поздно. Также одним из орудий является репутация, краеугольный камень власти. И сейчас у Альбуса огромные проблемы с репутацией. Но главное не в этом. Я стараюсь не делать того, что за меня могут сделать другие. Главным своим учителем я считаю всех темных лордов прошлого, особенно Гриндевальда. Сколько раз один и тот же сценарий повторялся в истории. Агрессивный лидер предпринимает решительные действия, которые вначале приводят к усилению власти. Постепенно он достигает вершины, но затем все обращается против него. Его многочисленные враги объединяются. Пытаясь сохранить власть, он начинает метаться, но этим только истощает свои силы, что приводит к неизбежному краху. Причина повторения этой схемы в том, что агрессивный человек редко способен полностью владеть ситуацией. Он не может заранее обдумать больше одного-двух ходов, не видит последствий того или иного своего активного действия. Он вынужден все время идти на поводу у врагов, число которых непрерывно растет. Это наряду с непредвиденными последствиями его собственных импульсивных действий приводит к тому, что в итоге его агрессивная энергия обращается против него самого.